Глава 212. Итак, два самых высокопоставленных чина в империи Гриндивер, владыка башни Слоновой Кости и император, оказались лицом к лицу. Долгая тишина предшествовала началу их разговора. Ян был тем, кто заговорил первым. «Есть проблемы в восточных равнинах». «О каких проблемах ты говоришь? Все живые существа, монстры и обитатели восточных равнин были обращены в нежить». «Что? Ты уверен в этом?» «Без сомнения». Выражение лица императора стало неоднозначным, когда он услышал Яна. Он не мог поверить, что множество жизненных форм на столь обширной местности пали жертвами одной и той же ужасающей судьбы. Однако император полагал, что, учитывая то, что об этом говорит Ян, то, скорее всего, все было именно так. «Владыка, я доверяю твоим словам больше, чем словам кого бы то ни было, но мне нужно подтверждение». Император верил Яну, однако проблема заключалась в другом. Ему нужно подтвердить его слова и начать принимать меры. «Конечно». Ян согласился с императором и создал сферу из маны прямо в офисе. В полупрозрачной сфере можно было увидеть равнины, совершенно безжизненные. «Это в таком состоянии находятся восточные равнины?» «Да, хоть сейчас у мертвей не видно, уверяю вас, они там есть. Они скрываются под землей. Если посмотрите сюда...» Образ в сфере начал меняться, и вскоре в ней отразился тот самый момент, когда бессмертная армия вышла на поверхность. Это были воспоминания Яна. «Вот так. Как такое возможно?» Император был окончательно потрясен увиденным, но быстро успокоился. «Что за правитель без самообладания?» «Владыка, я бы не поверил в увиденное, если бы передо мной стоял кто-то другой. Я бы посчитал, что это просто манипуляция иллюзией. Хоть мне и стоит отправить к восточным равнинам людей для расследования, я полагаю, что есть более удобный метод». Ян Пейдж был тем, кто передал информацию императору, а император мог принять быстрое и верное решение именно благодаря тому, что мог положиться на имя Яна Пейджа. «Если ты сообщил об этом мне, это может означать только то, что проблема настолько серьезная, что сам ты не справишься». «Вы правы. У меня достаточно ресурсов только для того, чтобы пойти против замысла источника этого зла. Того, кто сделал восточные пустоши землями у мертвей. Я хочу, чтобы прериями занялись все, кроме меня. Могу я узнать, что или кто стоит за этими злодеяниями?» «Вам известно о первом колдуне?» «Да, разве не ходили слухи о том, что ты его реинкарнация после того, как ты впервые отличился?» «Это так. Я начал вспоминать прошлое. Однако на самом деле первым колдуном был его предком, или им самим, но только из далекого будущего. Конечно, Ян не мог все рассказать императору. Наш злодей — это первый колдун». Хоть и звучало это как бред сумасшедшего, император не мог проигнорировать то, что это говорил Ян. «Ответ, скорее всего, более глубокий, чем я могу постичь в данный момент. Не стану отрицать». «Вот как?» Император закрыл глаза и задумался. Однако вскоре... «Хоть я и хочу задать тебе множество вопросов, и есть дела, которые нужно завершить, по твоему лицу видно, что сейчас не до них. Приношу свои извинения. Однако, как вы и сказали, дело действительно срочное. Значит, что ты хочешь, чтобы я сделал? Только скажи». «Я нашел врага этого города, этой страны, эта армия. Учитывая масштаб, я прошу, Ваше Величество, принять верное решение». «Верное решение?» Император коснулся бороды. Это было не такое уж сложное решение, так как у врага явно были конкретные намерения. Он даже знал местоположение вражеской армии, и, по сути, ждать не было смысла. «Подчинение... лучше просто войны. Что сам думаешь?» «Я также считаю». Покорение восточных равнин было приостановлено, ввиду подозрительной активности империи Колвуд. Очень скоро там должны появиться три армии трех наций. И сколько у нас времени? 6 дней. Мало, значит. Я хочу кое о чем попросить тебя. Собери все высокопоставленные чины, офицеров от генерала и выше, высококлассных колдунов, рыцарей от лидеров и выше, а также лордов и заместителей. Сейчас. Император желал собрать все высокопоставленные чины мира, которые только были доступны. Это возможно? Для Яна, владыки башни Слоновой Кости, нетрудно было использовать порталы, чтобы за короткий срок собрать много людей. Ваша воля, моя воля, ваше величество. Мы ценим вашу поддержку. Организация и подготовка войск подчинения шли полным ходом. Сначала Ян обратился с просьбой к империи Колвуд и королевству Рое. Империю Колвуд было уговорить проще всего, так как ее правителем был человек, который пугался каждый раз, когда видел лицо Яна.